«Держи скрепче за ручки, Ланс! Если мы тебя здесь уроним, то потеряем тебя в дыму!» — крикнул Жерар. Ланселот держался за всех сил, стараясь крепче упираться ногами в крестообразное основание кресла. Ноги держались, ноги его слушались. Когда они спустились на 99-й ярус, дым остался наверху, и они смогли отдышаться. Но сквозь окна башни было видно, что внутри пожар уже разгорается. «Может быть, какой-нибудь лифт еще работает?» — предположила Ванда на 98-м ярусе. «Я проверю!» — крикнул Пятик и бросился к балкону. «Если там уже начался пожар, немедленно возвращайся!» — крикнул вдогонку Ланселот. Пятик догнал на 97-м. «Ребята! Все лифты рухнули вниз, и огонь как раз по шахтам лифтов пробирается вниз. Но грузовых лифтов наверху нет, значит, у них есть свои шахты, с верхом не связаны. Ярусов через 5 я еще раз заберусь внутрь и проверю. Если там будет грузовой лифт, мы попробуем на нем перегнать огонь. Умница, Пятик, так и сделаем». На 80-м ярусе на желтом финише гонок Пятик снова забрался через балкон внутрь башни и обнаружил внутри еще работающий грузовой лифт. Он спустился на нем до 79-го яруса и тут же обнаружил открытый выход наружу. Он выбежал на террасу и стал поджидать на ней остальных. Им было очень страшно стоять на ней одному. Сверху страшно гудело пламя, а вокруг валялись трупы зрителей, клонов, охранников, видимо, убивавших и давивших друг друга при бегстве. «Если бы мы не остались спасать Ланселота, мы бы тоже погибли в этой давке», — подумал Пятик. «Лифт есть, еще действует!» — крикнул он еще издали, завидев друзей. «Давайте скорее, а то огонь доберется до механизмов лифта, и тогда всем нам каюк, и еще чудо, что электричество действует». «Я слышал, что это чудо предусмотрено строителями», — сказал Жерар. «На каждом ярусе есть свои аварийные системы». Они въехали внутрь башни, и Пятик побежал вперед, показывая дорогу к лифту. Кабина его была похожа на гараж, где мог поместиться большой грузовой мобиль. «С Богом!» — сказал Пятик и нажал кнопку первого наземного яруса. Лифт загудел и пошел вниз. Он даже не столько шел, сколько падал вниз, по крайней мере, так им казалось. Когда они прошли уже 30-й ярус, лифт начал потряхивать, а свет замигал. «Пятик, останавливай лифт!» — скомандовал Ланселот. «Не стоит рисковать!» Пятик нажал кнопку с цифрой 33, они выехали из ворот лифта и услышали, как кто-то пошел вниз, уже без них. «Может, мы и зря вышли?» — спросила Ванда. Ответом ей был взрыв, раздавшийся внизу, из шахты, куда ушел лифт. «Вот так-то!» — сказал Жерар. «Вовремя мы выскочили, ребята. Теперь снова выходим на трассу, и помогай нам Бог!» Они нашли открытые двери и вышли на дорогу. Шпалогу. Здесь трупов стало податься еще больше, и то и дело приходилось объезжать тела. Ни одного живого раненого они среди них не увидели. Но возле рухнувших ворот фиолетового финиша они видели стоящего на посту клона, живого. Инга подбежала к нему и дернула за руку. «Бежим отсюда, малыш! Тут сейчас все сгорит!» Она потянула клона за руку, и он сделал за ней несколько шагов, но потом вырвал у нее руку, вернулся на свой пост и замер по стойке смирно. — Ты его не спасешь, Инга, он ведь запрограммирован! — крикнул на бегу Пятик. Они бежали и бежали. Кресло Ланселота подпрыгивало и скрипело. Казалось, вот-вот развалится. — Ребята, если увидите целую банку энергена, подберите, — попросил Ланселот. — Ужасно хочется пить, горло просто дерет. — И не вздумай! — крикнул Жерар. — Еще не хватало подобрать энерген с какой-нибудь отравы и свалиться тут. — А у меня есть вода, — сказал Инга. — Вот, держи, Ланселот. И она вытащила из своей сумки бутылку с водой. — Это святая вода из Гефсимании, и мне Дженни дала для тебя. Все глотнули по очереди святой воды. — Что с Дженни? — спросил Ланселот у Инги. — Она в порядке и ждет тебя. Если чудо выберемся отсюда, то сразу отправимся к ней, на Елеонскую гору. Они выбрались. Небо уж готовилось рассветать, когда они спустились с винтовой дороги